«Арзамас» представляет курс Екатерины Ляминой «Мопса, попенька и другие звери». Лекция третья. Мышеловы, оборотни и искусители. В сегодняшней культуре без котиков никуда. Кота-мемы, видео в ТикТоке, наклейки, принты. Котики смотрят на нас отовсюду. И, невзирая на всю свою умильность, делают это со свойственной им легкой иронией и вообще из своего мира. Мы же буквально пленяемся ими и с удовольствием служим этим меховым божествам. Совсем не так обстояло дело в тот исторический период, на котором мы сосредоточились в этом курсе. С последней четверти XVIII века до начала 60-х годов. Ни о каком умилении и бесконечных восторгов речи не шло. Кошек в литературе вообще довольно мало. Вполне надежным источником тут могут послужить басни Крылова. Из 6 басен, в которых упоминаются коты и кошки, в 2 они появляются в своем основном амплуа – ловцов мышей и крыс, усердных или же нерадивых. Это и было главным делом котов. А сцены, где коты появлялись, соответственно, были те места, где водились и досаждали человеку грызуны – кухня, амбар, иногда жилые помещения, иногда двор. Под двором, впрочем, стоит понимать и дворец. Указ императрицы Елизаветы Петровны требовал сыскать в Казани здешних пород кладенных самых лучших и больших 30 котов, удобных к ловлению мышей, и прислать их в Петербург. Кладенные коты – это кастрированные. Именно они считались лучшими мышеловами. По всей видимости, именно здесь, в тот момент, возникла традиция сегодняшних хранителей Эрмитажа пушистых и меховых, состоящих фактически на государственной службе. Соответственно, из людей этой эпохи с кошками в основном взаимодействуют те, кто постоянно находится на кухне или перемещается между кухней и другими помещениями. Эти люди должны были, скорее всего, относиться к кошкам не только толерантно, терпеть их, потому что они постоянно были вместе с ними, но и с некоторым расположением. Например, почему бы не предположить, что, отчитывая для виду своего кота, сожравшего пирог и доедающего курицу, повар из классической басни Крылова, ну, конечно, немножко выпивший, как мы помним, он отправлялся в кабак и из кабака вернулся на свою кухню. Просто не имеет духу наказать своего любимца. Поэтому тот преспокойно, под приговоры повара, съедает и жаркое. Самые теплые отношения царили между котом и стрепухой Фёклой, доброй старухой, в пушкинском домике в Коломне. Когда та скоропостижно скончалась, автор, с легкой иронией, конечно, замечает, что об ней жалели в доме, всех же боли, кот Васька. На замечательной иллюстрации Пушкина к этой поэме кот запечатлен пером, как свойственно Пушкину, с большим мастерством в позе покоя. Лапы поджаты, хвост обернут вокруг туловища. Пристрастие к коту Пушкин приписывает и служанке в маленькой аллегории в «Графе Нулине». Так иногда лукавый кот, жеманный баловень служанки, за мышью крадется с лежанки, украдкой, медленно идет, полузажмурясь подступает, свернется в ком, хвостом играет, разинит когти хитрых лап, и вдруг бедняжку цап-царап. Наверняка многие еще из школы помнят сцену из романа «Дубровский». Когда Владимир Дубровский зажигает родительский дом, ему абсолютно ничего не жалко, как и его людям. Они понимают, что это уже не их, это отобрал Троекуров. Но в сию минуту новое явление привлекло всеобщее внимание. Кошка бегала по кровле пылающего сарая, недоумевая, куда спрыгнуть. Со всех сторон окружало ее пламя. Бедное животное жалким мяуканьем призывало на помощь. Мальчишки помирали со смеху, смотря на ее отчаяние. «Чему смеетесь, обессинята?» – сказал им сердито кузнец. «Бога вы не боитесь, божья тварь погибает, а вы с дуру радуетесь». И, поставив лестницу на загоревшуюся кровлю, он полез за кошкою. Она поняла его намерение и с видом торопливой благодарности уцепилась за его рукав. Действительно, кошка спасается, все остальное горит. При этом любителям кошек зачастую приписывается дурной характер, такой непредсказуемый, взбалмошный, непонятный для остальных людей, как у самих кошек. Толстой в повести «Отрочество» пишет: «За перегородку долго еще слышалось, как, продолжая бронить все и всех и проклиная свое житье, она, эта приживалка, которой действительно трудно жить в этом доме, но это не снимает с нее обвинений в дурном характере. Она швыряла свои вещи и драла за уши свою любимую кошку. Наконец дверь приотворилась, и в нее вылетела брошенная за хвост жалобная мяукавшая кошка». В эту эпоху не считалось предосудительным признаваться даже в нелюбви к кошкам и в насильственных действиях над ними. С присущим ему умением производить сильный эффект об этом писал Гоголь. Впрочем, решительно непонятно, было ли это в действительности. С Гоголем никогда нельзя быть уверенным в этом. Но сама исповедальность того рассказа, который я сейчас прочту, весьма значима. Было мне 5. Я сидел один в Васильевке. Отец и мать ушли. Спускались сумерки. Я прижался к уголку дивана и среди полной тишины прислушивался к стуку длинного маятника старинных стенных часов. Вдруг слабое мяуканье кошки нарушило тяготивший меня покой. Я видел, как она, мяукая, осторожно кралась ко мне. И никогда не забуду, как она шла, подтягиваясь, а мягкие лапы слабо постукивали о половицы когтями, и зеленые глаза искрились недобрым светом. Мне стало жутко. Я вскарабкался на диван и прижался к стене. «Киса! Киса!» – пробормотал я, и, желая ободрить себя, соскочил, схвативши кошку, легко отдавшуюся мне в руки, побежал в сад, где бросил ее в пруд, и несколько раз, когда она старалась выплыть и выйти на берег, отталкивал ее шестом. Мне было страшно, я дрожал, а в то же время чувствовал какое-то удовлетворение, может быть, месть за то, что она меня испугала. Но когда она утонула, последние круги на воде разбежались, мне вдруг стало ужасно жалко кисы. Я почувствовал угрызение совести. Мне казалось, что я утопил человека. Я страшно плакал и успокоился только тогда, когда отец, которому я признался в поступке своем, меня высек. В своих текстах и в этом воспоминании, которое записал один из его современников, Гоголь явно чувствителен к западной традиции считать котов и кошек прислужниками и прислужницами нечистой силы, одним из обличий ведьм, дьявола и так далее. Многие детали, описанные им сцены с утоплением кошки, находят себе соответствие в жутком эпизоде «Майской ночи», где инфернальная мачеха изводит, сживает со свету падчерицу. Падчерица глядит, страшная черная кошка крадется к ней. Шерсть на ней горит, и железный коготь стучат по полу. В испуге вскочила она на лавку, кошка за нею, перепрыгнула на лежанку, кошка и туда, и вдруг бросилась к ней на шею и душит ее. С криком оторвавши от себя, кинула ее на пол. Опять крадется страшная кошка. Тоска ее взяла. На стене висела отцовская сабля. Схватила ее, и бряк по полу, лапа с железными когтями отскочила, и кошка с визгом пропала в темном углу. На третий день молодая жена вышла с перевязанной рукой. Угадала бедная панночка, что мачеха ее ведьма и что она ей перерубила руку. Приведенный фрагмент из «Майской ночи» – это практически чистый фольклор. В параллель могу упомянуть восприятие кошек через фольклор в обрисовке героинь. Именно героинь – это важно. Близких к народу в русской литературе. В «Евгении Онегине» Татьяна верит снам, верит преданиям, верит приметам. И поэтому Пушкин дает такой комментарий. «Жеманный кот на печке сидя, мурлыча, лапкой рыльца мыл, то несомненный знак ей был, что едут гости». И той же Татьяне вынимается в «Святочные гадания» колечко под песню о кошке и коте. Пушкин здесь делает примечание для своих читателей, которые, может быть, не так, как он, были осведомлены в фольклорных жанрах, что «зовет кот кошурку в печурку спать» означает «свадьбу». Представление о котах и кошках как символах сексуальной эротической энергии и одновременно воплощениях домашности нам уже попадалось. Это прочитанная мной аллегория из «Графа Нулина», где кот ловит мышку точно так же, как мужчина ловит женщину. В той же функции кот выступает в знаменитом сне Катерины Львовны Измайловой из «Леди Макбет Мценского уезда». Спит и не спит Катерина Львовна, а только так ее и омаривает – так лицо потом и обливается, и дышится ей таково горячо и тягостно. Чувствует Катерина Львовна, что пора ей проснуться, пора идти в сад чай пить, а встать никак не может. Катерина Львовна на силу прокинулась и ну кота ласкать. А кот промежду ее с Сергеем трется, такой славный, серый, рослый, да притолстющий толстый, и усы, как у оброчного бурмистра. Катерина Львовна заворошилась в его пушистой шерсти, а он так к ней с рылом и лезет, тычется тупой мордой в упругую грудь, а сам такую тихонькую песню поет, будто ею про любовь рассказывает. «И чего еще сюда этот котище зашел?» – думает Катерина Львовна. «Сливки тут-то я на окне поставила. Беспременно он подлый у меня их вылопает. Выгнать его!» – решила она и хотела схватить кота и выбросить. А он как туман, так мимо пальцев у нее и проходит. «Однако же откуда этот кот у нас взялся? рассуждает в кошмаре Катерина Львовна. Никогда у нас в спальне никакого кота не было. Тут ишь какой забрался. Уж это полно кот ли, подумала Катерина Львовна. Отропь ее взяла, и сон, и дрему совсем от нее прогнала. Оглянулась по горнице, никакого кота нет. Лежит только красивый Сергей, и своей могучей рукой ее грудь к своему горячему лицу прижимает. Повесть «Леди Макбет Мценского уезда» целиком построена на мотивах плотской страсти и одновременно мистической связи между человеческой судьбой, преступлением, а также глубинами человеческой души. Человек может мгновенно обернуться не тем, чем он кажется, как это и происходит у Лескова. Из любящего и преданного мужчины Сергей оборачивается просто извергом. Оборотничество кошек в фольклоре – это одна из важнейших черт. Так что неудивительно, что это еще один аспект, в котором кошки предстают в русской литературе. В повести «Черная курица» или «Подземные жители» Антоний Погорельский использует сказочный сюжет «Искушение». Герой не должен соблазниться разными вещами. В том числе он не должен разбудить мистических старушек-голландок, которые то ли мертвы, то ли являются куклами. При этом у них есть попугай и серая кошка, которая умывается. Алёша никогда у них не бывал, но слыхал, что комнаты у них убраны по-старинному, что у одной из них большой серый попугай, а у другой серая кошка, очень умная, которая умеет прыгать через обруч и подавать лапку. Эти трактовки довольно сильно связаны с фольклором, что естественно, поскольку перед нами то притча, то сказка. В повести «Старосветские помещики» уступают место более тонкой трактовке. Становится понятно, что с одной стороны кошек можно любить и привязываться к ним, а с другой, что даже в кротких, как выражается Гоголь, кошках, все равно живет нечто непостижимое, таинственное, проявление чего – вопрос только времени и обстоятельств. Так происходит с главной героиней этой повести. У Пульхерии Ивановны была серенькая кошечка, которая всегда почти лежала, свернувшись клубком у ее ног. Пульхерия Ивановна иногда ее гладила и щекотала пальцем по ее шейке, которую балованная кошечка вытягивала как можно выше. Нельзя сказать, что Пульхерия Ивановна слишком любила ее, просто привязалась к ней, привыкшая ее всегда видеть. Афанасий Иванович, однако же, часто подшучивал над такой привязанностью. «Я не знаю, Пульхерия Ивановна, что вы таком находите в кошке, на что она? Если бы вы имели собаку, тогда бы другое дело, собаку можно взять на охоту, а кошка на что?» «Уж молчите, Афанасий Иванович, — говорила Пульхерия Ивановна, — вы любите только говорить и больше ничего. Собака нечистоплотна, собака нагадит, собака перебьет все, а кошка – тихое творение. Она никому не сделает зла». Дальше Гоголь рассказывает о том, что за садом старосветских помещиков находился большой лес, в котором обитали дикие коты. И эти дикие лесные коты подманили кроткую кошечку Пульхерии Ивановны, как отряд солдат подманивает глупую крестьянку. Кошка пропала, прошло 3 дня, потом она появилась, и, наконец, из бурьяна вышла ее серенькая кошка, худая, тощая. Заметно было, что она несколько уже дней не брала в рот никакой пищи. Пульхерия Ивановна пошла вперед, продолжая звать кошку, которая боязливо шла за нею до самого забора. Вернувшись на некоторое время, кошка, наконец, исчезла насовсем. Она выпрыгнула в окошко, и никто из дворовых не мог поймать ее. Задумалась старушка. «Это смерть моя приходила за мною», — сказала она сама в себе, и ничто не могло ее рассеять. Так и случилось, Пульхерия Ивановна в скорости умерла. Связано ли это с кошкой напрямую или не связано, вопрос этот, как вы понимаете, разрешить невозможно. Но важен сам факт появления этого тревожного вопроса и связь, которую Гоголь устанавливает между доброй кроткой кошкой и доброй кроткой хозяйкой, которые фактически уходят в небытие одновременно. Претензии к кошкам возникали, конечно, еще и потому, что они охотятся не только на мышей, но и на птиц. И поэтому их жертвами часто становились певчие и вообще домашние небольшие птицы. Об этом рассказывают басни Крылова «Котенок и скворец» и «Кошка и соловей». Кошки всегда себе на уме. Читателю предлагается сделать именно такой вывод. Так интерпретируется в литературе свойственная кошкам независимость и то, что они, в отличие от собак, практически не поддаются дрессировке. Возвращаясь к социальным структурам, о которых мы начали говорить, возникает вопрос. Неужели же кошки, аристократы наших дней, влачили жалкое существование в подсобных помещениях, на кухне, в амбаре, в сарае? Неужели они были только игрушкой кухаркиных и крестьянских детей? В станционном смотрителе жена пивовара, приземленная, никак не претендующая на аристократизм, говорит своему сыну: «Эй, Ванька, полно тебе возиться с кошкой», и велит сыну проводить повествователя на кладбище, где покоится станционный смотритель. Ценители грации, красоты и обаяния кошек, разумеется, были и в то время, о котором мы сейчас говорим. Пород кошек тогда было существенно меньше, чем сейчас. Но представление о том, что необычная кошка – это ценность и предмет заботы, гордости, несомненно, существовало. В повести «Село Степанчиково и его обитатели» Достоевский сообщает нам, что вздорная и полубезумная маменька главного героя, генеральша Крохоткина, доказывала, что имение сына, 250 душ, и без того едва достаточно на содержание его семейства, то есть на содержание его маменьки, со всем ее штабом приживалок, мосик, шпицев, китайских кошек и прочее. Какие именно были кошки в числе любимец генеральши Крохоткиной, не очень понятно. Было ли это что-то близкое к современным экзотам, или же название китайские здесь условно, а на самом деле имеются в виду длинношерстные кошки типа ангорских или персидских, или вовсе кошки сиамского типа, непонятно. Как бы то ни было, интересно, что как на ценных, редких, достойных восхищения смотрели на кошек, связанных с Востоком. Кошка таким образом в русской литературе – это знак уюта, зачастую демократического и даже плебейского, как, например, в «Мертвых душах» Чичиков, попадающий ночью в клубок коробочки, находит в комнате все старых приятелей. Имеется в виду самовар, выскобленные гладко сосновые стены, треугольный шкаф с чайниками и чашками в углу, окатившаяся недавно кошка, зеркало, показывавшее вместо 2-4 глаза и так далее. Или, как в «Однодворце Овсянникове» у Тургенева, серая кошка мурлыкает на плече у героя. И одновременно, вместе с этим уютом, казалось бы, нерушимым, кошка вводит тему бездн судьбы, мистики, рока, беззащитности и непредсказуемости человеческого существования. Человек таким образом связан с кошкой через тему судьбы. В следующей лекции о том, какие экзотические животные становились литературными героями и кого из них действительно держали в России в XIX веке.